Дальше я расскажу, как умирал Блок. Одного его предсмертного бреда достаточно, по-моему, чтобы это «значит» потеряло значение. Но прежде чем показать, как он сам, умирая, относился к своей прекрасной и отвратительной поэме, я хочу попытаться объяснить, почему Блок не ответственен за создание 12, не запятнан, не винен. Первое. Чистые люди не способны на грязный поступок. Второе. Люди самые чистые могут совершать ошибки, иногда страшные и непоправимые. Блок был человек исключительной душевной чистоты. Он и низость, исключающие друг друга понятия. Говоря его же стихами, он был весь дитя добра и света, был весь свободы торжество. И он же написал 12, где во главе красногвардейцев, идущих приканчивать штыками Россию, поставил в снежном венчике из роз Христа. Как же совместить с этим свет, свободу, добро? Если Блок действительно дитя добра и света, как он мог благословить преступление и грязь? Объяснение в том, что Блок только казался литератором, взрослым человеком, владельцем шахматова, квартиронанимателем, членом каких-то союзов. Все это было призрачное. В нереальной реальности, в которой он жил и писал стихи, Блок был заблудившимся в страшном мире ребенком, боявшимся жизни и не понимавшим ее. Одаренный волшебным даром, добрый, великодушный, предельно честный с жизнью, с людьми и с самим собой, Блок родился с ободранной кожей, с болезненной чувствительностью к несправедливости, страданию, злу. В противовес страшному миру с его мирской чепухой он с юности создал мечту о революции и избавлении и поверил в нее как в реальность. Февральская революция после головокружения первых дней разочаровала Блока. Предпарламент, министры, выборы в учредительное собрание казались ему профанацией, лозунг «Война до победного конца» приводил в негодование. И в картавых, домогательских выкриках человека-ненавистника и атеиста Ленина Блоку почудилась любовь к людям и христианская правда. Предельная искренность и душевная честность Блока вне сомнений. А если это так, то кощунственная, прославляющая Октябрьский переворот поэма 12 не только была создана им во имя добра и света, но она и есть по существу проявление света и добра, обернувшееся страшной ошибкой. «Я не прощу, душа твоя невинна, я не прощу ей никогда», — писала, прочтя 12, Зинаида Гиппиус. Эти ее строчки подтверждают мои слова. Их противоречивость только кажущаяся. По существу они, как все у Гиппиус, очень точны и ясны. Гиппиус близко знала Блока и очень любила его. То, что в своей непримиримости она так резко отказывается Блока простить, только усиливает силу ее признания и утверждения «Душа твоя невинна». За создание 12 Блок расплатился жизнью. Это не красивая фраза, а правда. Блок понял ошибку 12 и ужаснулся ее непоправимости. Как внезапно очнувшийся лунатик, он упал с высоты и разбился. В точном смысле слова он умер от 12, как другие умирают от воспаления легких или разрыва сердца. Вот краткий перечень фактов. Врачи, лечившие Блока, так и не могли определить, чем он, собственно, был болен. Сначала они старались подкрепить его быстро падавшие без явной причины силы. Потом, когда он стал неизвестно от чего невыносимо страдать, ему стали впрыскивать морфий. Но все-таки от чего он умер? Поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем. Эти слова, сказанные Блоком на пушкинском вечере, незадолго до смерти. Быть может, единственно правильный диагноз его болезни.